«Вот видишь, княже, можешь же ты посвятить себя целомудрию, пока супруги твоей господни рядом нет. Приходи завтра на службу, причастишься заодно». А я подумал, хорошо еще, что мне было абсолютно ясно, что Ксения не моего поля ягода, иначе, кто знает. 4. Новые европейцы. Как рассказали мне ребята с Астрахани, в 2003 году Дональд Рамсфельд, вновь ставший министром обороны, назвал Польшу, Румынию и некоторые другие страны Новой Европой. Оказалось, что к этому моменту обе эти великие державы вступили в НАТО и готовились присоединиться к Евросоюзу. За что Евросоюзу и НАТО такая честь, я так и не понял, но в 1992 году Польша на Западе воспринималась как нечто экзотическое из Восточного Блока. Представить себе, что она станет частью Евросоюза или даже НАТО, не мог себе практически никто. Но, как бы то ни было, 7 февраля по новому стилю прискакал гонец из Смоленска и передал нам письмо от тамошнего воеводы. Польская делегация была уже там, но из-за морозов решила там задержаться. Конечно, смог добраться до нас, несмотря на такие температуры, но что русскому здоровье, то немцу смерти поляку, такое впечатление, тоже. В депеше сообщалось, что посольство состоит из 4 человек, из них один иезуит, а предводительствует у них Лев Сапега. Прибыла еще и купеческая делегация, тоже из 4 персон. Кроме того, было письмо и для меня персонально. Написано оно было Любомирским, с которым я имел сомнительное удовольствие встретиться в Чернигове. В нем он надеялся на скорую встречу и просил меня дождаться их приезда, мол, за морозы они не в ответе. В день приезда гонца температура неожиданно подскочила и стала почти как на курорте. Целых 23 градуса, минус 23, естественно. А в ночь на 14 февраля меня разбудил прискакавший из Кремля Петька Третьяков. Поляки прибыли в Симонов монастырь, где их разместили в странноприимном доме, хотя, как со смехом рассказал мне молодой подьячий, прибывший с этой вестью монах жаловался на смрад безбожный, исходивший от ляжских еретиков. Ну что ж, подумал я, ничего нового, ведь, казалось бы, близкие наши родственники, а нет, некоторое соприкосновение с западной цивилизацией, помноженное на католицизм, привело к подобным печальным результатам. Бытует мнение, что на Западе всегда царила сплошная антисанитария. Это не так, византийская и арабская традиция общественных бань и частого омовения пришла из Рима. В средние века эта традиция еще существовала. Так, например, в древнем монастыре в швабском Блаубайрене сохранилась баня, существовавшая то ли с XI, то ли с XII века, ее построили, дабы при омовении братья не созерцало мывшихся в общественной бане города обнаженных женщин. Но постепенно мытье в бане начало считаться роскошью, и к XIII веку в баню допускали лишь монашескую верхушку и гостей мирян, а где-то с XIV, только мирян познатнее. А потом правило это распространили и на мирян, и где-то к началу XV столетия баню попросту закрыли, причем городской бани к тому моменту уже давно не существовало. Тоже наблюдалось и по всей Европе. Так, королева испанская Изабелла прославилась тем, что при ней Испания была окончательно отвоевана у мусульман, а Колумбу было разрешено отправиться в Индию по еще неизведанному западному пути, в результате чего он открыл Америку. Но еще она хвасталась, что за всю свою жизнь мылась 2 раза, при рождении и перед свадьбой. Вскоре после этого были изобретены духи, чтобы перебивать крепкий запах немытого тела. Бани в Европе существовали лишь на православной Руси и на территориях под турецким владычеством. И наши братья-поляки, надо отдать им должное, забыли исконную славянскую любовь к парной и уже тогда поспешили стать новыми европейцами, противниками омовений. Это было заметно уже при визите посольства Любомирского в Чернигов. Так что встреча с нашими западными родственниками меня никак не радовала, даже несмотря на то, что и у меня были кое-какие польские предки. Но положение обязывало, и мы, министр иностранных дел Русской Америки в моем лице и Ренат, а также Платон Осипов, взяли парадные облачения и последовали за Петром. Платон официально числился моим секретарем, а на самом деле ему была поставлена задача выявить возможных агентов влияния среди польских послов. Точно так же на приеме купеческой делегации секретарем Лени Пеннера будет Аристарх Орлов, тем более, он и сам из купеческой семьи. Несмотря на поздний час, нас провели в посольский приказ, к Василию Яковлевичу, где мы до часа ночи обсуждали завтрашнюю встречу. Заночевали мы во дворце, а на следующее утро после поспешного завтрака мы поскорее облачились в парадное одеяние, занятие, которое я ненавижу, тем более, самому с ним не справиться, и мне помогали две девки, присланные Щелкаловым. Ренату и Платону была лафа, их присутствие на длительном церемониале приема послов и вручения ими даров царю не требовалось. А нам с Василием Яковлевичем пришлось надеть дорогую парчу и меха, несмотря на то, что все дворцовые помещения были жарко натоплены, чай, мы не немцы. Успели мы как раз вовремя, поляки въезжали во внутренний двор государевых палат, когда мы вышли из них, чтобы поприветствовать дорогих гостей согласно протоколу. Поляки приехали в тяжелых каретах резного дерева, сопровождаемые тремя возками со слугами. Послы были сплошь в меховых шубах и шапках, а руки держали в муфтах наподобие тех, которые станут популярны среди дам XIX века. Встретил их Василий вежливо, но сдержанно, и пригласил их войти, присовокупив, что государь их примет в тронном зале. Слуг же определили в специальное помещение, куда большая их часть удалилась с верхней одеждой гостей. Лишь четверо из них присоединились к нам, они несли сундуки с дарами Борису. Я украдкой рассматривал дорогих гостей. Первым шагал Лев Сапега, вполне себе славянского вида пожилой человек в богатом одеянии, отороченном соболем. Его портрет мы нашли в одной из книг: лысина, длинный нос, голубые глаза, острые седые усы, достаточно коротко постриженная борода. Фигурой он напоминал китайскую статуэтку Будды, но лицо несло выражение надменности и европейской исключительности. За ним шествовал мой старый знакомый Любомирский. Третьего посла, чуть помоложе, объявили как Марчина Казановского. Должен признаться, я чуть не заржал, вспомнив Казанову. И, наконец, как и было обещано, некий Иероним Загоровский, член общества Иисуса, сиречий иезуит, высокий, аскетичного вида, но не похожий на фанатика, в отличие от его любического безвременно почившего собрата. Кроме Любомирского, все они смотрели на нас без тени приязни, но стоило им пересечь порог тронного зала, как на лицах появилось весьма почтительное выражение, скорее всего, из-за разгрома, учиненного им под Черниговом и в Любиче. После торжественного вручения даров, каждый сундук побольше слуга передавал Казановскому, который с поклоном открывал его и показывал его содержимое, а сундуки поменьше презентовал лично Сапега. Чего в них только не было, от гобеленов и предметов аугсбургских и нюрнбергских мастеров до венецианских кубков и немецкого оружия. Борис сдержанно поблагодарил послов за дары и пригласил их на торжественный обед, а затем Щелкалов, Третьяков, Ренат, Платон и я уединились с гостями за чарой вина в одном из кабинетов. Должен сказать, что вино я так и не распробовал, его аромат начисто перебивали запахи, исходившие от наших собеседников. Первый раунд, как обычно в таких случаях, был ознакомительным, переговоры по существу должны были начаться на следующий день, тем более, дорогие гости устали после длинной дороги. После того, как их проводили до их обиталища, мы собрались втроем в другом кабинете, поменьше, тот как раз обкуривался благовониями, чтобы хоть как-то сделать его пригодным для жилья. «Ну что скажешь?» – спросил я у Платона, с которым, в отличие от большинства москвичей, я уже был на «ты». И Сапега, и Любомирский приехали сюда для достижения перемирия. А вот Казановский, скорее всего, будет искать встречи с потенциальными союзниками из числа бояр. И Загровский тоже, возможно. Но я его вижу скорее как человека, присланного, чтобы отвлечь наше внимание. Слишком уж он похож на белую ворону и иезуит в православной Москве. Впрочем, проследим и за ним. 5. Наша песня не нова, начиная сначала. На следующий день столбик термометра вновь находился на нижней точке, так что было ли это минус 40 или минус 50, сказать было невозможно. Мы решили не возвращаться вечером на Никольскую, благо в царском дворце были мои апартаменты, где хватало места и на меня, и на Платона, и на Рената, и даже на Женю. Девушке я собирался отдать небольшую спаленку, а мы бы расположились втроем в горнице. С Никольской мы вышли, как только стало хоть немного светать, предварительно намазавшись барсучьим жиром и закутав лицо в меха. Обыкновенно, в это время уже работали лавки и мастерские, да и в крытых торговых рядах на пожаре, как именовалась Красная площадь, уже стояли продавцы. Сегодня же у меня сложилось впечатление, что город затаился в ожидании потепления. Обыкновенно, по пожару сновали мальчишки, пытаясь заманить покупателей в тот или иной лабаз, но и на рядах, и на лавках висели амбарные замки, и не было ни покупателей, ни зазывал. Разве что на дверях в Казанский собор и в храм Покрова, что на Рву, замков не было, но не было и попрошаек, вероятно, то ли они остались дома, то ли их пустили в притворы. Мне из нищих знаком был лишь Никитка Юродивый, сидевший на пожаре зимой и летом в одном и том же рубище. Может, когда-то юродивые и ходили голыми, но в Москве времен Годунова я не видел ни единого. Как ни странно, когда Никита меня впервые узрел, он встал и облобызал меня, сказав, что Господь внял его молитвам, но отказался называть какие-либо подробности. Я протянул ему пригоршню денег, на что тот взял одну и сказал: «Спаси тебя, Господи, но другие тебе нужнее, вижу, ты пустишь их на благое дело». С тех пор у нас так и повелось, я каждый раз подавал ему одну деньгу и угощение с Никольской либо с царского стола, которым он, стоило мне отойти, делился со всеми другими нищими. Вот и сейчас я нес для него горячие пирожки, но его впервые нигде не было видно. Потом я узнал, что люди Бориса по приказу царя пригласили его во дворец, как они не раз уже делали. К всеобщему удивлению, на сей раз он согласился, но отверг теплую спаленку и поселился в холодном подвале. Когда мы наконец дошли до дворца, наши физиономии успели принять легкий голубой оттенок, несмотря на все предосторожности. Но, к счастью, серьезных обморожений удалось избежать, тем более что приставленные ко мне слуги растерли нас хлебным вином с речь водкой. Точнее, только нас с Платоном и Ренатом, женю увела пожилая служанка. Когда же я попытался вякнуть, что она заночует у нас в горнице, мне было вежливо, но категорично сказано, что царица-мать не допустит греха во дворце. На мои возражения, что, мол, у меня и в мыслях ничего подобного не было, та лишь сказала: «Женись на ней, княже, тогда пусть ночует у тебя, но я уже женат, тогда и не думай». Мы с Ренатом принялись за облачение, а Платон, которому, как секретарю, полагался лишь простой кафтан и сапоги, куда-то ушел и вернулся минут через 20. Время уже поджимало, и мы проследовали в зал, где уже находились Щелкалов и Третьяков. Увидев Платона, Василий Иванович нахмурился было, но когда я рассказал ему о том, зачем я взял с собой и его, лицо Щелкалова просветлело, и он лишь сказал: «Мудр ты, княже». «Да это не я, боярине, все мои люди, а подбирать мудрых людишек – тоже мудрость». Я не стал говорить, что я их и не подбирал, они сами пришли, а лишь добавил: «Я тебе уже говорил, Василию, что ляхи какую-нибудь подлость готовит. Но вот какую, ты поведал, что они у вас в истории самозванца привозили, коего царевичем Дмитрием нарекли. Именно так, причем неизвестно, кем он был на самом деле. Говорили, что он, Гришка Отрепьев, беглый монах Чудова монастыря. Только вот почему тогда никто из Чудова монастыря не опознал его, но он и не Дмитрий. А даже если и Дмитрий, то не наследник он престола, не наследник. Бо брак Иоанна с его матерью, Марией Ногой, не был признан, и Дмитрий не считается законным». «Так-то оно так», — посмурнел тот, «да вот многим боярам и такой сгодился бы, ведь они вознадеются, что вернет им сей Дмитрий привели, кой Федор и Борис отобрали, а после можно его и незаконным объявить. Ну и дураки», — вырвалось у меня. «Сколько раз за всю историю выбирали человека послабее, чтобы через него править, а потом локти кусали». «Локти кусали?» — засмеялся Василий. «Добре ты придумал, надо будет запомнить. Так у нас говорят», — потупился я. «Как бы то ни было, надо ожидать чего-нибудь такого от поляков. Просто интересно, кого они нам подсунут под именем Дмитрия, либо не Дмитрия, но кого тогда». Вскоре объявили о приходе поляков. Те были обряжены даже пышнее, чем мы, у нас хоть хватило ума прийти не в шубах, хотя на нас и красовались меховые горлатные шапки. Что поделаешь, таковы здесь правила. Но держали мы их в сгибе левой руки, ведь натоплено было знатно. А поляки явились в бобрах да с соболиными воротниками, и в соболиных же малахаях, представляю себе, как они во всем в этом потели. Впрочем, увидев, что мы всего лишь в парче, они, не сговариваясь, после первых же приветствий сняли сначала шапки, а потом, через некоторое время, один за другим, и шубы. Тогда и мы сложили шапки на один из столиков. Первые их требования были очень уж похожи на то, что в свое время мы услышали от Любомирского: возвращение к старой границе, освобождение безо всякого выкупа всех польских пленных, признание польского суверенитета над Черниговской землей и посеянием. Щелкалов выслушал их вежливо, несмотря на то, что он видел, как у меня все кипело, но потом елейным голосом спросил, не слишком ли им холодно было по дороге. На недоуменный вопрос Сапеги, какое это имело значение, тот ответил: «Приехали к нам столь знатные ляхи, чтобы по морозу, да не солоно хлебавши, возвратиться в свои земли. А зачем ехать-то было? Ведь князь Николаевский предупреждал графа Любомирского, Киев-то тоже русский город, да еще и мать городов русских. Негоже, чтобы он был у иноверных, тоже и с Полоцком, и с Гомелем, и с другими русскими городами. Это если не договоримся». Начался возмущенный галдеж. Лишь Любомирский не участвовал в нем, сидя с выражением лица, которое можно было лишь интерпретировать, как «я же вам говорил». Но Щелкалов чуть повысил голос: «Ну что, гости дорогие, вам решать, хотите ли вы мира либо войны». «Мира, конечно», — поспешил заверить нас Сапега. «Вот только скажите нам, какие вы предлагаете условия». «А и говорить ничего не нужно», — голос Щелкалова стал еще строже. «Вам же передал наши условия князь Николаевский, и граф Любомирский ездил, чтобы ознакомить с ними короля вашего и двор его. А вы баете, что не ведаете ничего. Дайте нам еще 2 дня, попросил Любомирский. «Мы все обсудим». «Добро», — отрезал Василий, несмотря на то, что я чуть приподнялся, собравшись возразить. «А теперь, гости дорогие, попрошу вас к столу», — и хлопнул в ладоши 3 раза. Открылись двери, и в зал начали вносить одно кушанье за другим. Я увидел, что поляки стали похожи на гончих псов, завидевших дичь. 6. Польские сети. После нашей встречи с европейскими цивилизаторами я ненадолго выглянул на улицу. Термометра у меня, увы, не было, забыл взять с Никольской, но, судя по цвету моей рожи после 3 минут пребывания на свежем воздухе, теплее ну уж никак не стало, скорее, даже холоднее. Мне стало жаль стрельцов, несших караульную службу у дворцовых и кремлевских ворот. Впрочем, за то короткое время, что я провел во дворе, я видел, как из сторожки вышла одна группа стражников, а затем вернулась туда предыдущая. То же мы видели, когда мы пришли сегодня утром, следовательно, менялись они намного чаще, чем обычно. Слуг во дворе я не увидел. Впрочем, хоть и было 2 часа пополудни, не было видно и намека на солнце, а света было меньше, чем обыкновенно в вечерние сумерки. Вскоре ко мне пришел человек от Бориса и напомнил мне, что присутствие наших польских друзей не является индульгенцией от моего учительства, тем более, что они запросили паузу. Разве что мне разрешили сегодня отменить уроки у родственников. Так что в мою двушку я вернулся лишь затемно. «Некоторые тут гуляют по бабам», — услышал я насмешливый голос Рената, — «а другие делом заняты. Расскажи». Я принял охотничью стойку, прямо как поляк при виде русского угощения. Пока мы с утра обрежались, аки модницы, Платон трудился, аки пчела, и первые результаты уже есть. И он красноречиво посмотрел на нашего секретаря. Тот с улыбкой перенял эстафету. «Я договорился с постами на выходе из дворца, а также с постом у Фроловской башни, чтобы они записывали всех, кто проходит через их ворота. Более того, Фроловский пост послал людей к другим воротам. Результатов я ожидал в ближайшие дни, но, к моему вящему удивлению, первые плоды это принесло уже сегодня. Часа в 3, из ворот дворца вышел один из слуг ляжской делегации. Я потом проследил за его следами, он посетил кремлевские усадьбы Шуйских, Телятевских и рубец Масальского, затем вернулся во дворец. Надо сказать, что в Кремле начала 17 века многие знатные семьи имели свои усадьбы, как правило, небольшие дома, где они могли остановиться во время каких-либо мероприятий. Усадьба Шуйских и усадьба Годуновых, ныне используемые царской родней, занимали большую площадь. Я кивнул, и Платон продолжил: «А вот попозже и от Телятевского, и от рубец Масальского были посланы гонцы, один прошел Никольскими воротами, другой Боровицкими. И это несмотря на столь жгучие морозы, и лишь недавно они вернулись в Кремль. Значит, и тот, и другой – предатели. Не факт, но говорить с поляками желают. А шуйские могут еще объявиться. Но мне кажется, они просто поумнее будут, чем рубец Масальский. А вот Телятевский меня озадачил. В нашей истории он хранил верность Федору Борисовичу даже после смерти его отца, и присягнул Лжедмитрию только после того, как узнал о смерти всей династии, да и то не сразу. Неожиданно пришел гонец от царя и попросил меня срочно прибыть в известный мне кабинет. Кроме самодержца, там находился и боярин средних лет. «Се князь Алексей Иванович Николаевский, княже», — сказал Борис, повернувшись к незнакомцу. «А се, княже, князь Андрей Андреевич Телятевский. Расскажи ему, Андрею, что ты мне поведал. Приходил к моим людям человек некий, Полочинин Андрей, принес письмо от Мартына Казановского, где он просит меня о встрече с ним, и, если я соглашусь, чтобы я поведал о том другим своим родичам и друзьям. А не ведаешь ли, княже, когда он вас хотел встретиться? Спросил я весьма уважительным тоном. Почему же не ведать, княже? Ведаю, конечно. Он просил о встрече, в царском дворце, в палатах, отведенных ляхом, и друзей моих просил позвать. И я сказал Борису, может, пусть лучше встретится, заодно узнаем, как они сманивают бояр. А вот про друзей, ляхи поймут, что человек осторожный захочет сначала сам разузнать, что они хотят. Истину глаголишь, княже. Вот только, княже, это уже было сказано Телятевскому, пусть думают, что ты и правда хочешь их выслушать. Добро, государю, мне не привыкать, ответствовал с усмешкой Телятевский. Напишу ему сейчас же, а мой человек доставит. Ответ не заставил себя долго ждать. Телятевского звали на следующий день отобедать с паном Казановским. После сей трапезы, мы вновь встретились у царя. Вопрошал меня лях, помню ли я истинного царевича, Дмитрия Иоанновича. Я сказал, что видал его маленького, но что погиб он. На что сказал лях, а что если убить его желали, да подменили его, и спасся он чудесно от супостатов и узурпаторов, княже, спросил я, верно говоришь, княже, а что сие, те, кто захватил власть, вот, значит, как, хочет он хулу на государя навести, но открыто он ничего не сказал, пойди пойми, кого он имел в виду, так что и предъявить ему нечего, невесело усмехнулся я, истину глаголишь, но я лишь слушал дальше, вопрошал меня лях, пойду ли я за истинным царем, будь объявится Дмитрий после своего чудесного спасения, я сказал, что если буду знать, что сей истинный царь, то пойду, тот мне баил, что все в руце Божий, зло хотят поляки сотворить, государю, я и не солгал, бо ведаю, что не был брак Иоанна Васильевича с Марией ногой церковью святой освященным, и не может сей Дмитрий быть истинным царем, даже ежели он бы спасся, истинный царь, ты, государь, и за тобой я в огонь и в воду, спаси тебя Господи, княже, за верность твою, сказал Борис, токмо знаешь, что тайна сие есть, непотребно ведать им, что и нам сие известно. Телятевский с поклоном удалился, а Борис повернулся к нам. Все так, как в твоей книге писано, токмо раньше много, и не докажешь ничего, государю. Но, как говорили древние, праимонитус праимунитус, предупрежден, значит вооружен. Истину глаголишь, княже, мыслю, государю, что после того, как побеседуют они с теми боярами, что захотят их слушать, согласятся они сразу на наши условия, ведь ведомо им, что на нашей стороне не токмо правда, но и сила, понадеются на самозванца, что отдаст он им землю русскую, а то, что они тебе отпишут сейчас, вернет в первую очередь. Ступай, княже, и вы, дворяне, благодарю вас за труды ваши, и благословляю на новые. 7. Никитка. Вечером того же дня, Казановский незаметно выпорхнул на мороз и отправился прямиком в усадьбу Василия Михайловича Рубец-Масальского. В нашей истории именно последний, на пару с дьяком Сутуловым, без единого выстрела сдал уже Дмитрию хорошо укрепленный Путивль, а к нему и богатую городскую казну. Именно он вскоре после смерти Бориса организовал убийство законного царя Федора Борисовича и матери его. Царю об этом было известно, но он почему-то не счел нужным предпринимать какие-либо шаги против потенциального предателя, возможно, именно потому, что до сего момента против него не было никаких улик, и реакция прочих бояр могла быть непредсказуема. Увы, единственный имевшийся в его распоряжении диктофон Платон установил в покоях поляков, так что о содержании дискуссии между ляхом и сим достойным человеком можно было судить лишь по косвенным признакам. Во-первых, Казановский вернулся, хоть и со следами мороза на физиономии, но с видом кота, наевшегося сливок. Во-вторых, сразу после этого к нам пришел их посыльный и доложил, что поляки согласны подписать мирный договор и просят о встрече завтрашним утром. Все произошло, как я и предсказал. Поляки согласились на все наши условия, кроме двух. Совокупный выкуп за поименно перечисленных знатных пленных был после длительной дискуссии сокращен. Достигли мы и договоренности по наиболее одиозным полякам, причем деньги за их освобождение были выплачены немедленно. У меня возникло впечатление, что мы продешевили, выкуп на определенную сумму заранее внесли семьи пленных, и члены делегации, вполне вероятно, попросту поделили разницу между собой. Еще поляки попросили об освобождении рядовых пленных, содержавшихся в Чернигове, из тех, кого семьи выкупить не могли. Договорились мы так, отпустят их 1 сентября по старому стилю, в честь православного Нового года, кроме тех из них, кто захочет остаться на Руси, и, естественно, тех, кто находится в тюрьме за совершенные ими преступления, а до того времени они будут задействованы на работах. И, наконец, было принято соглашение о том, что русским купцам дозволено будет торговать в приграничных городах Литвы, и наоборот, и был составлен список этих городов. Отдельно была зафиксирована свобода русского судоходства по Днепру между устьем Десны и границей у Смоленска, а также польского от Чернигова и до Смоленска. Условия же торгового соглашения должны были обсудить представители русского купечества и прибывшая вместе с дипломатами делегация купцов Речи Посполитой. Такие встречи уже начались. После этого делегацию пригласили на государев обед на следующий день, 18 февраля по новому стилю, после божественной литургии, ведь 8 февраля по старому стилю было воскресеньем. Тем временем стало пусть немного, но теплее, и поляки попросили разрешения 19 числа забрать своих людей из Измайлова, а 20 отбыть обратно в Польшу. Когда я уже выходил из зала, ко мне подошел иезуит, брат Иероним. «Господин князь, не уделите ли вы мне несколько минут?» «С удовольствием, брат Иероним. Мне очень хотелось бы побеседовать с вашим патриархом. Не могли бы вы устроить для меня эту встречу? Если это необходимо, я готов задержаться в Москве». «Хорошо, я попрошу об аудиенции для вас. Благодарю вас. В качестве причины можете назвать желание добиться примирения между нашими церквями. Еще одна попытка добиться унии», — подумал я, но все равно пошел в резиденцию святейшего, который, к моему удивлению, сразу меня принял. Выслушав мою просьбу, тот задумался. «Надо с ним встретиться, надо. Ведь церковь католическая, тоже часть единой церкви, пусть и отошедшая от нее в грехе и непомерной гордыне, аки денница, ангел Господень, говорит твой поляк по-русски, плохо, святейший владыка, тогда будь с нами, ежели что, перетолмачишь, скажи ему, чтобы приходил сегодня вечером, после всеночной, а сам стой всеночную, давно уже тебя не видел, а сейчас я тебя исповедую, пора». После исповеди, я отправился обратно во дворец, чтобы донести приглашение патриарха до иезуита. В притворе до моей руки кто-то дотронулся. Я оглянулся и увидел Никитку Юродивого. От избытка чувств я обнял и трижды поцеловал нищего. «Никитка, жив. Боялся ты, что прибрал меня к себе Господь? Нет, меня братья пригласила и выделила мне келью. Я бы и не пошел, да святейший приказал, так они байли. Вот и живу пока в чудовом монастыре, пока святейший не отпустит. Слава Господу нашему! Давай я тебе свою келейку покажу». Недоумевая, я пошел за ним, но мы так и не дошли до кельи, за углом в коридоре никого не было, и он отвел меня в середину его и зашептал. «Ведаю я, княже, он впервые назвал меня так, что поляки землю русскую погубить возжелали, и ведомо мне, что через тебя и друзей твоих Господь не дозволит такового. Слыхал я от других нищих, дают им поляки деньги немалые, дабы сидели и кричали, что зима тяжелая, это кара Господня за то, что убил государь наш отрока Дмитрия. Неправда это, горячо сказал я, не убивал он его, да и не был Дмитрий царевичем. Ведаю, что не был он справным царевичем, и ведаю, что сам погиб. Был бой я не всегда нищим, а сидел тогда в Угличе, и ведомо мне многое. Но одно дело, когда ты сам знаешь правду, другое, когда некто ложь распространяет, и многие верят. А платят тем нищим не сами польские купцы, а друзья их, что торгуют с некоторыми. Вот только кричать будут они не сейчас, а когда теплее станет, ледве истинной юродивой зимы не боится, а не продажные душонки. Ясно. А сможешь указать нам, где их найти? Узнаю для тебя, княже. А как имя-то твое истинное? Имя мое, Никитка Юродивый, княже. Нет более сына того боярского, коим я некогда числился. И вот что еще. Ведомо мне, что приказал святейший по твоей просьбе монастырям собирать излишки зерна в хранилища. Вот только не все они будут за бесплатно голодных кормить, когда лето тяжелое будет. Пристыдить их надо. Сходи к святителю Иринарху, что в Борисоглебском монастыре в холодной келейке живет и вериги на себе носит. Скажешь ему, что тебя Никитка прислал, и он тебя примет, а его все монахи слушают, и он подскажет, что тебе еще срабить надобно. Добро, Никитка, спаси тебя, Господи, а теперь ступай, непотребно мне ныне сие, сказал он поспешно, когда я запустил руку в кошель, где у меня лежали серебряные чешуйки. Потом дашь, когда я опять на пожаре сидеть буду. Мы расцеловались, и я пошел обратно во дворец. 8. Прощайте, гости дорогие. К моему вящему удивлению, отец Иероним, взяв с собой немалых размеров сверток, отправился со мной на всенощную и отстоял ее вместе со всеми, разве что крестился наоборот, слева направо, а после нас пригласили к Иову. Святейший принял гостя радушно и собственными руками налил нам всем Иван-чая. Иероним поблагодарил его и с поклоном передал ему пакет, оказавшийся иконой Богоматери в позолоченном окладе с драгоценными камнями. «Благодарю тебя, отец Иероним», — ласково сказал патриарх. «Ведь Ченстаховская икона Божьей Матери почитается православными наравне с католиками, а список весьма искусно исполнен. И даже оклад, точная копия того, что на самой святой иконе», еще раз поклонился Иероним. А Дарсий говорит о том, что разногласия между Святой Католической Церковью и Церковью Православной не так уж и велики, и что преодоление их угодно Господу. Именно так, кротко ответил Иов, и началась дискуссия по поводу наших разногласий. Должен сказать, что велась она весьма корректно и благожелательно, хотя решения предлагались диаметрально противоположные, и Иероним предлагал Русской Церкви принять унию, а Иов настаивал на возвращении римского епископа на его законное место первого среди равных в сонме церквей, и что первым шагом могла бы быть отмена унии. Конечно, ни о чем они не договорились, но Иов, прощаясь с Иеронимом, выразил надежду, что дискуссия продлится, ибо не любо Господу, чтобы его церковь не была едина. На что Иероним согласился с ним и добавил, что церквям надо держаться вместе и в противостоянии новых ересей, таких, как лютерианская Кальвинова и Цвинглиева, а также англиканская. Когда мы шли обратно во дворец, Иероним мечтательно глядел куда-то в пространство, а потом сказал мне весьма тихим голосом: «Воистину святой человек ваш патриарх, особенно в сравнении». И тут он замолчал, сообразив, что подобное откровение в адрес не только не члена ордена, но и приверженца другой конфессии, для иезуита недопустимо. Я ничего не сказал, сообразив, что так будет лучше. На следующее утро Сапега удивил нас тем, что у него, как оказалось, были с собой два экземпляра договора, скрепленных подписью Сигизмунда, где содержались все оговоренные пункты соглашения, и лишь сумму выкупа вписали туда вручную. Вообще-то у меня возникло впечатление, что у них было заготовлено несколько вариантов, в зависимости от результата переговоров. Но компенсацию Борис милостиво принял и перед обедом милостиво подписал оба экземпляра, оставив, как и положено, себе один, а другой отдав полякам. Потом отец Иероним с Любомирским ездили в Измайлово за пленными и заключенными. И вот, наконец, наши гости отчалили. Душевным прощанием у меня получилось лишь с иезуитом, которому передали от патриарха список Владимирской Богоматери. Иероним поклонился монаху, который принес ему подарок, взял его с огромной осторожностью, встал на колени и поцеловал икону, затем бережно положил его в расшитую золотом сумку, вероятно, в ней был привезен список, подаренный патриарху. Затем он поклонился Борису, расцеловался при всех со мной и пошел в свою карету, причем, как мне показалось, глаза у него блестели. Я же про себя подумал, что, пока в Речи Посполитой были такие монахи, то страна эта не безнадежна. Другие же вели себя по-иному. Как только они вышли от Бориса, лицо Сапеги из угодливо-услужливого вновь стало брезгливым, Казановского подленьким, с плохо скрываемым выражением некого триумфа, и лишь Любомирский выглядел виновато и попрощался со мной подчеркнуто сердечно. Наверное, он знал о тайной миссии Казановского, но ее не одобрял, и, вспоминая Чернигов, я не мог держать на него зла. Не успел осесть снег, поднятый копытами польских коней, как мы с Щелкаловым и Ренатом отправились почтить своим присутствием переговоры между купцами. Как ни странно, хоть они и были намного менее вежливыми, чем наши встречи с дипломатами, но настроены обе стороны были весьма практично, и вскоре добились взаимоприемлемого результата, сулившего немалые барыши для обеих сторон. Я попытался разглядеть поджигателей с их стороны и агентов с нашей, но ничего такого не заметил. Зато Аристарх, со своим чутьем опытного сыскного профессионала, указал мне на троих купцов с нашей стороны и двоих приезжих. По его словам, слишком уж они были дружны с самого начала. Подумав, мы решили не чинить препятствий отъезду ляхов, а вот наших взять под наблюдение. Но пока те вели себя, как пай-мальчики, и я стал было сомневаться в словах Никитки, не потому, что я ему не доверял, а потому, что и его могли ввести в заблуждение. А скоро разъехались поляки с литвинами, и жизнь пошла своим чередом. Температуры к началу марта поднялись градусов до 10, и я решил съездить в свою новую вотчину, Радонеж, взяв с собой Рената, двоих наших с Москвы и нескольких измайловцев. Дорога на санях заняла всего день, а город оказался практически сплошь деревянным, но достаточно богатым, с немалой прослойкой купечества. Представлял он из себя практически идеальный круг валов с деревянными стенами диаметром где-нибудь километров полтора, а с северной стороны, между городом и полями, располагался немалого размера посад. Западнее, южнее, восточнее вдоль живописных дорог то и дело виднелись деревеньки, также являвшихся частью моих владений. Внутри же самого города, на холме у западной стены, находился небольшой детинец. Я никому не сообщал о предстоящем визите, но меня у южных ворот встретили хлебом солью и сообщили мне, что мой дворец в детинце готов к заселению, а потом меня ожидают в доме городского старосты на обед. Была последняя неделя перед Масленицей, когда церковью было дозволено вкушать мясо, и повара постарались на славу. Но перед обедом я потребовал у старосты и других лучших людей города информации о состоянии запасов. Все оказалось в ажуре, амбары были полны зерна, сушеной рыбы и грибов. Потом, после обеда и бани, нас хотели оставить у старосты, но мы отъехали к себе во владения, которые были подготовлены на славу. В городе я оставил одного из москвичей, Леонида Анисимова, бывшего агронома, вставшего на защиту Приморья в последние дни Приморской республики, эвакуированного после ранения в плечо на Москве. Леню я назначил своим представителем в городе, трезво рассудив, что город и так в хороших руках, а мне важно лишь, чтобы наши распоряжения исполнялись, и что, в случае чего, он сможет связаться со мной по рации. Более того, именно ему предстоит помощь местным с картофелем. Сами же мы поехали далее, в Троице-Сергиев монастырь в уже недалеком Сергиевом посаде, а после литургии разделили монастырскую трапезу с братьей. По его словам, и здесь все в порядке, равно как и другим окрестным монастырям, таким, как Покровский монастырь в Хотьково. И, получив благословение архимандрита, продолжил путь на север, в Борисоглебский монастырь под Ростовом. По дороге, мы выборочно проверили два монастыря в Переславле, где все было, по крайней мере, если верить братьям, тоже готово к приходу Великого Голода. В Ростове картинка была менее радостной. Если в Спасо-Яковлевом монастыре распоряжения патриарха были исполнены, то в других оказалось не так благостно. А на мои слова о том, что, мол, чем они людей кормить будут в неурожай, мне было сказано, что озеро-то, вот оно, и рыбы в нем немерено. Но и сушеной рыбы у них припасено было мало, а соленой и вовсе не было.